Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 544. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Книга Бытие, 3 глава, 15 стих. Это первое обетование, которое даровано было согрешившему и упавшему человеку. В нем содержится все Евангелие и ядро завета благодати. В подавляющем большинстве оно уже исполнилось. Семя жены, наш Господь Иисус, был поражен в пяту, и это было действительно страшное поражение. Как страшно будет, однако, тогда, когда будет поражена голова змея. Собственно, это поражение уже совершилось, когда Иисус устранил грех, победил смерть, сокрушил власть сатаны. Однако это слово исполнится еще совершеннее, когда наш Господь придет для суда. Это обетование предсказывает нам, что силы зла поражают нас в нашей низменной природе, и мы фактически страдаем от поражения в пяту. Тем не менее, во Христе мы все равно восторжествуем, потому что ногой Своею Он непременно сокрушит голову змея. Может быть, случится так, что благодаря искушениям дьявола, зло нечестивых, которые являются его семенем, годами будет напоминать нам о первой части этого обетования. Это зло может до такой степени поражать нас, что мы будем хромать, боясь ступить раненой пятою. Однако нам следует опираться на вторую часть этого обетования, и тогда уже мы не впадем в отчаяние. Верою будем радоваться, что, несмотря ни на что, в Иисусе Христе, в семени жены, мы будем царствовать.